не философствует, не проповедует, оно только любит, говорит один из героев романа, который я пишу. Я прибавил бы к его словам «и ненавидит». Как истинный художник по существу своему принадлежит к секте понукающих, то есть тех сил, которые творят историю, к делателям нового мира. Но он не проповедник, не философ. Он творит историю особыми только ему свойственными силами любви и ненависти. Его сфера чувства, жизнь сердца. Он не имеет права покорствовать фактам, то есть примиряться с непроизвольным течением действительности. Он должен ненавидеть и любить. Тогда он и будет, побуждая, понукая к деланию нового мира, творить его историю. Примирялся ли я с впечатлениями, которыми населила меня дорогобужская глушь? Разумеется, нет. Да это отрицал и Горький. Он только что прочитал вышедшую в то лето мою «Наровчатскую хронику» и очень лестно для меня, оценивая эту повесть, говорил, что по ней не видно, чтобы я, безусловно, покорствовал фактам. И вообще, я вас не вижу способным покорствовать. Вы человек хорошо, спокойно упрямый. Вы становитесь все более художником. Чепуха, что все у вас неустойчиво, как пишет в «Новом мире» Вешнев. Это материал неустойчив, а не вы. Почти все современные молодые писатели и поголовно все критики не могут понять, что ведь писатель-то ныне работает с материалом, который зыблется, изменяется, фантастически соединяя в себе красное с черным и белым. Соединяя не токмо фантастически, но и неразрывно. И современное искусство слова еще не настолько мощно и всевластно, чтобы преодолеть эту сложность бытия, где правда с неправдою танцует весьма запутанный и мрачный танец. Надо помнить, что такого времени еще не было, и что крупнейшие произведения искусства почти всегда несовременны. «Война и мир» разве современно годам, когда писалось? А «Фауст», «Дон Кихот»? Да-да, материал современности зыблется. Это ощущалось мною до физического страдания, да и не одним мною, а всей молодой литературой. Десятки раз уподоблял я этот материал сухому песку, который, будучи зажат в горсти, тем больше утекает сквозь пальцы, чем сильнее сжимаешь кулак. Только тот хорошо знает это коварное и насмешливое свойство материала современности, кто годами пытался удержать в своей руке как можно больше песку нынешнего дня, несмотря на великий и часто легкий соблазн работать на мраморе прошлого. Пример «Войны и мира», ставший классическим, преследовал нас и надоедал своей неопровержимостью. Любая большая неудача писателя, изображавшего современность, подтверждала правоту нашего взгляда на то, что для написания произведения искусства необходимо расстояние между художником и эпохой. Ссылка на «Войну и мир», «Фауста» и «Дон Кихота» не только упрочивала и обосновывала этот взгляд, но и обобщала судьбу наших попыток с опытом отцов и дедов, которые устами Флобера утверждали, чтобы создать что-либо длительное, необходима твердая база. Нас тревожит будущее, нас удерживает прошлое. Вот почему ускользает от нас настоящее. Однако мы были детьми революции, и мы сознательно брали на себя труд, может быть, и непосильный, но неизбежный. Мы хотели, мы обязаны были, наконец, мы жаждали говорить о том, чем жили. Война и революция были основой нашего переживания. Дать это переживание в искусстве стало задачей наших биографий. Задача решалась то неверно, то неполно, с ошибками и не по готовым ответам задачников. Обжегшись на молоке, мы, однако, не дули на воду, не дули и на молоко, продолжая сжечься, как малые дети. Возможно, что и я в своей настойчивости перехватывал через край. Возможно, в интересах искусства и даже просто художественного мастерства я должен был бы обратиться или обращаться к материалу более независимому от злобы дня, к истории, хотя и этот путь не был усеян в то время розами, о чем рассказано дальше. Я глубочайше был убежден, что художник обязан связать себя со своим временем, если не хочет быть обреченным на бесплодие.